Е отчетливо помнила те два дня, о которых шла речь в заметке. В этот период мониторинговая система Красного берега переживала сильные солнечные помехи. Она проверила журнал операций. Из него следовало, что память ее не подводит. Время тоже приблизительно совпадало, с той только разницей, что солнечные засветки наступали через 16 минут и 42 секунды после того, как всплески радиоизлучения Юпитера достигали Земли. 16 минут и 42 секунды. Это чрезвычайно важно. Я постаралась утихомирить бешено бьющееся сердце. Она попросила библиотекаря связаться с Национальной обсерваторией и получить таблицы с координатами Земли и Юпитера в течение этих двух периодов времени. Е начертила на доске большой треугольник с Солнцем, Землей и Юпитером на вершинах. Вдоль трех сторон отметила расстояние, а около Земли записала время прибытия радиосигналов. По расстоянию между Землей и Юпитером было легко рассчитать, сколько времени затратили радиосигналы на путешествие между обеими планетами. Затем я вычислила время, за которое сигналы дошли от Юпитера до Солнца, а затем от Солнца до Земли. Разница между двумя приемами сигналов составила точно 16 минут и 42 секунды. Я сверилась со своей математической моделью Солнца и попыталась найти теоретическое объяснение. Ее взгляд замер на описании того, что она назвала «энергетическими зеркалами», внутри зоны лучистого переноса. Энергия, высвобождающаяся в ходе реакции в ядре Солнца, излучается сначала в виде высокоэнергетических гамма-лучей. Зона лучистого переноса, внутренний слой, окружающий ядро, поглощает высокоэнергетические фотоны и вновь испускает их на чуть более низком энергетическом уровне. После многочисленных циклов последовательного поглощения и переизлучения фотону может потребоваться тысячи лет, чтобы покинуть Солнце. Гамма-лучи преобразуются в рентгеновские, потом в ультрафиолетовые, потом в видимый свет и другие виды излучения. Таковы были общеизвестные факты. Но модель Е давала основание для другого следствия. На пути к поверхности Солнца излучение понижается в частоте. Внутри зоны лучистого переноса существуют слои для каждого вида излучения, и когда энергия пересекает границу слоев, частота излучения резко падает. Эта концепция отличалась от традиционного взгляда, согласно которому частота излучения понижается постепенно на всем пути от ядра к поверхности. Расчеты Е показывали, что границы между слоями отражают излучение, приходящее со стороны более низкой частоты, почему она и назвала их энергетическими зеркалами. Е тщательно изучила эти разграничивающие мембраны, парящие в океане высокоэнергетической плазмы, и обнаружила в них множество удивительных свойств. Самое необычное из них она назвала накапливающей отражательной способностью. Оно было таким из ряда вон выходящим, что доказать его существование было очень трудно, и Е сама не была полностью уверена в реальности его существования. Оно скорее походило на результат ошибки, вкравшейся в головокружительно сложные вычисления. Но сейчас Е сделала первый шаг на пути подтверждения своей догадки о накапливающей отражательной способности солнечных энергетических зеркал. Они не только отражали излучение, приходящее со стороны более низкой частоты, но и усиливали его. Все наблюдаемые ею внезапные таинственные флуктуации в границах узких частотных полос возникали фактически под влиянием другого, приходившего из космоса излучения, отражавшегося и усиливавшегося энергетическими зеркалами внутри Солнца. Вот чем объяснялось отсутствие наблюдаемых возмущений на поверхности звезды. На этот раз юпитерианские радиовсплески достигли Солнца, отразившись как от зеркала, и усилившись примерно в 100 миллионов раз, были снова излучены в пространство. Земля приняла обе серии излучения, до и после усиления, с интервалом в 16 минут и 42 секунды. Солнце действовало как усилитель радиоволн. Тут возникал закономерный вопрос. Солнце, надо полагать, принимает излучение из космоса каждую секунду, в том числе и радиоволны с Земли. Почему же усиливаются только некоторые из них? Ответ был прост. Кроме избирательности энергетических зеркал по отношению к частотам, которые они отражают, главную роль играет экранирующий эффект конвективной зоны Солнца. Вечно бурлящая конвективная зона, окружающая зону лучистого переноса, самый близкий к поверхности плотный слой звезды. Радиоволны, приходящие из космоса, прежде чем достичь энергетических зеркал в лучистой зоне, должны пробиться сквозь конвективную зону, а это значит, что добраться до зеркал могут только волны, мощность которых превосходит определенное пороговое значение. Подавляющее большинство земных радиоисточников не может преодолеть этот порог, но радиовсплеску Юпитера это удалось. И максимальная мощность передачи Красного берега тоже превосходила этот порог. Проблема солнечных засветок не была решена. Зато открылась новая захватывающая возможность. Солнце можно использовать в качестве суперантенны, при помощи которой можно будет посылать радиоволны в дальний космос. К услугам человечества будет мощь Солнца, в сотни миллионов раз превосходящая все радиопередатчики Земли вместе взятые. Человеческая цивилизация могла теперь вести передачи на уровне кардашовской цивилизации второго типа. Следующим шагом было сравнение формы сигналов двух юпитерианских всплесков с формами сигналов солнечных помех, полученных Красным берегом. Если они совпадут, догадка Е получит дальнейшее подтверждение. Е попросила руководство базы вступить в контакт с Гарри Питерсоном и получить у него записи обоих юпитерианских всплесков. Это было нелегко. Сначала надо было найти верные каналы связи, затем пройти через тяжелую бюрократическую волокиту, требующую огромного количества документов. Малейшая ошибка, и Е заподозрили бы в шпионаже. Приходилось ждать. Но существовал и другой, более прямой способ доказать гипотезу. Красный берег сам мог послать к Солнцу радиоволны с мощностью, превосходящей пороговую величину. Е снова обратилась с просьбой к руководству базы, но не осмелилась назвать им истинную причину. Настолько та была фантастична. Ей бы никто не поверил, отказ был обеспечен. Поэтому она объяснила, что хочет провести эксперимент для собственных исследований Солнца. Трансляционная система Красного берега будет задействована в качестве солнечного радара, чьи эхосигналы она проанализирует, чтобы получить побольше сведений о солнечном излучении. Оба, и Лэй, и Ян, обладали глубокими познаниями в технике. Обвести их вокруг пальца было бы нелегко. Однако у эксперимента, который описывала Е, действительно имелись прецеденты в исследованиях Солнца западными учеными. Ее предложение в техническом плане было даже легче, чем радарное исследование планет земного типа. «Евэньдзе, ты выходишь за рамки», — предупредил комиссар Лэй. «Тебе следовало бы сосредоточиться на теории. Ты точно уверена, что нам нужна вся эта головная боль?» Е принялась упрашивать. «Комиссар, мы стоим на пороге великого открытия. Эксперименты абсолютно необходимы. Дайте мне попробовать всего один раз, ну, пожалуйста». «Комиссар Лэй», — присоединился Ян, — «может и правда попробовать? Только один раз. В рабочем плане это вполне возможно. Ждать отраженных сигналов после передачи нужно примерно четверть часа», — закончил Лэй. «У Красного берега будет достаточно времени, чтобы сменить режим с передачи на мониторинг». Лэй снова покачал головой. «Я знаю, что технически и оперативно это выполнимо. Но вы, инженер Ян, вы не понимаете. Видите ли, какое дело? Вы хотите направить сверхмощные радиосигналы на Красное Солнце. Разве вам не ясен политический символизм этого эксперимента?» «Председателя Мао часто сравнивали с Красным Солнцем, особенно в годы культурной революции». Ян с Е оторопели. Но аргумент Лэя не показался им смехотворным. Как раз наоборот. Они пришли в ужас, что сами не подумали об этом. В те годы поиски политического символизма во всем подряд дошли до полного абсурда. Лэй тщательно проверял и перепроверял научные отчеты, которые сдавал Е, чтобы даже из чисто научных терминов, касающихся Солнца, убрать всякий политический подтекст. Такие выражения, как «пятна на солнце», были запрещены. Китайское обозначение солнечного пятна буквально значит «черное солнечное пятно». Черный, само собой, считался цветом контрреволюции. Эксперимент, который послал бы к светилу мощный радиосигнал, можно было истолковать и на 1000 позитивных ладов, но одна единственная негативная интерпретация грозила навлечь политическую катастрофу на всех причастных к нему. Причину, по которой Лэй отказывал в проведении эксперимента, отмести было нельзя.